прошлом спасения нет, в прошлом освобождения нет, в прошлом нет победы над своим низшим «я». Будущее – область всех достижений духа. В нем все, поэтому йог живет будущим и в будущем. Все несовершенства настоящего могут быть трансмутированы в нем, в будущем. В будущем все достижимо. Дух вечен, а в вечности невозможное становится возможным, ибо элемент времени уже не является решающим. Из малых накоплений и опытов складываются большие, как гора из песчинок. На пути в беспредельность при неуклонности устремления можно достичь невозможного, потому говорю, все достижимо.